Глава 7. Учебка. Группа из 8 ишачков вылетела ровно в полдень. До Скиделя было километров 90, так что управились за четверть часа, включая сам полет и розыски частей 3-й армии. Армейцы оставили за собой Неман и спешно рыли траншеи, окапывались, подтягивая артиллерию и танки. А их главным врагом оставалась немецкая авиация. Люфтваффе с мушиной назойливостью преследовала красноармейцев, бомбила укрепления, расстреливала колонны. Не менее полусотни Ме-110 и Ю-87 вилось у них над головами. Появление эскадрильи И-16 стало для гитлеровцев неприятным сюрпризом. Но могли ли ишачки нарушить планы немецкого командования? Пилоты Люфтваффе думали, что нет. Жилин считал иначе. 110-ка, она же Церштерер, имея 2 пушки и 4 пулемета спереди, совершенно не боялась лобовой атаки. Зато ей можно зайти в хвост. Ме-110 мог развить приличную скорость, но вот разгонялся медленно и был очень неповоротлив. Для юрких истребителей Церштерер был даже не медведем, на которого нападают лайки, а бегемотом. Впрочем, бегемот — весьма опасное животное. Первую 110-ку Иван взял сзади снизу, расстреляв левый мотор. Тот задымил, пыхнул огнем, и самолет пронесло. Бомбы так и просыпались из него, падая в лес. Облегчившись, Церштерер потянул на одном моторе, но Жилину это не понравилось. Поднявшись повыше, оставляя в стороне трассеры, пущенные задним стрелком, И-16 выдал хорошую очередь по кабине Ме-110. Это подействовало. Церштерер плавно вильнул, входя в пологое пике. Ломая верхушки деревьев, истребитель-бомбардировщик окунулся в лес, разваливаясь и взрываясь. И готово дело. Выйдя в хвост следующему, Жилин дал очередь по левому мотору, смещаясь по кабине и движку справа. Стрелок не издал ни звука, видать, помер от огорчения, а вот один из моторов, правый, продолжал вертеть лопасти винта, хотя попадания были. Вон и шлейф потянулся. Видимо, снаряды повредили водяные и масляные радиаторы. В точности повторяя действия своего предшественника, Церштерер сбросил бомбы, но вот уйти не смог, как и первая жертва ишачка. Перегревшийся мотор заклинило. Самолет не упал, он довольно плавно опустился на болотистую пустошь, вздымая фонтаны брызг, но не вписался меж двух кряжестых сосен. Сломав оба крыла, скапотировал кабиной, погружаясь в топь. Пилоты Жилинской эскадрильи набрасывались на 110-ки подвое, потрое. Пара копотных, клубящихся полос скрестились буквой «Х», указывая место падения Церштереров. Вот и третьего скинули с небес. Тут два советских пилота сплоховали. Ведущий замешкался, ведомый повторил его ошибку, и Ме-110 ударил с разворота, пушечным и пулеметным огнем разваливая оба ишачка. Сука! Иван набрал высоту, сделал горку и ударил с пикирования со 100 метров. Навстречу его трассерам ударил 7,92-мм подвижный пулемет МГ-15, но пушечки «Швак» были убедительнее. Снаряды угодили точно по центроплану крыла, подорвав оба крыльевых бензобака. Полыхнуло здорово, вся плоскость усвистала прочь, и 110-ка врезалась в землю, распухая огненным облачком. Церштереры бросились на утек, зато показались точечки, быстро оформившиеся в худых. Немецкие истребители спешили отомстить за собратьев из племени мессершмиттов. Однако и русским подоспела подмога. 2 эскадрильи И-16 и И-153. Откуда чайки прилетели, Жилин понятия не имел, а вот ишачки точно были из Лиды. Он узнал номера Долгушина и Артемова. Чайки всей стаей налетели на мессеров, поливая немцев из пулеметов. И сходу уделали парочку, немцы даже осмотреться не успели, а их уже хоронили. Методом самозакапывания. Худые зарывались в топкую почву почти полностью, один хвост оставляя торчать или изломанное крыло. Иван тоже переключился на мессеры. Из плавного виража со снижением зашел в хвост худому, то ли ведущему, то ли ведомому. Очередью по кабине осколки так и засверкали на солнце. Почему-то вспомнилось давнее, детское. «Тетя Тома, а Ванька нашу вазу разбил?» «Разбил», — протянул Жилин. Еще разобью. Второй из мессеров, то ли ведомый, то ли ведущий, тоже взялся виражить, да уж больно резко свалился в штопор. Превосходно. И-16 спикировал вдогон, добивая немца, и тот вспыхнул, вращая крыльями окемельница. Аминь. Только теперь Иван заметил прибавление в семействе. Немцев били несколько яков и два мига, и у них это неплохо получалось. Однако потехи час. Горючка на исходе, боезапас. Шваки пустые, осталось немного патронов для пулеметов ШКАС. «Да...» — Жилин усмехнулся с горечью. «Лишь теперь, когда хорошенько прорядили немцев и можно было не одних врагов высматривать, но и за товарищами следить...» Стало ясно, что потери велики. Пугающие. Изо всех, кого он привел к Скиделю, обратно возвращалось всего трое. Ну, стыдиться тут нечего. Переучиться на новые самолеты русские пилоты просто не успели. Им бы еще годик, о котором так мечтал Сталин. И машины, на которых они летали, вовсе не были гробами. Тот же МиГ-3 самолетом был неплохим, просто недоведенным до ума. Истребители посылали прямо с завода, не облетав, даже не испытав толком, не вылечив детские болезни. На яки даже фары не ставили, а рации стояли лишь на каждой десятой машине. Проклятая спешка, план любой ценой. Да и сами летчики уступали немецким коллегам в опытности. Что мог противопоставить Младлей с налетом в 20 часов какому-нибудь Гансу или Карлу, бившему и британцев на Харикейнах, и французов на Маранах Солнье, и всяких разных поляков на Лосях да Карасях? И все-таки эти самые Младлей да Старлей с летехами били немчуру, саживали с небес продвинутые мессершмитты и хейнкели, побивая их на рус-фанере. Немцы самолет без рации за самолет не считали, а наши без рации чутьем да смекалкой Виктории одерживали. Ничего, годик пройдет, наберутся пилоты навыка, и тогда кровью умоются Люфтваффе. И не только кровью. Это сколько же германских подштанников измарается, как только объявят, что, мол, «Ахтунг, Ахтунг, Лафюнф, Индерлюфт!» Кривя губы, Жилин уводил Ишачка, оставляя позади сбитых врагов. Как вскоре оказалось, не всех. Откуда ни возьмись, появились немецкие истребители, парочка Ме-109. Вдвоем они завалили ближайшего к ним Ишачка, шедшего ниже Жилинского, и тут же начали набирать высоту, выцеливая самого Ивана. Жилин послал левую педаль вперед, сильно рванул ручку на себя и все-таки словил немного горячих приветов из пущенной по нему очереди. Подорвало стойку шасси, продырявило фюзеляж, пробило двигатель. Мотор стало трясти. Как после выяснилось, было отбито сантиметров 15 одной из лопастей винта. На аэродроме в Лиде едва удалось сесть. Прибавились новые воронки на полосе. От здания штаба уцелел один первый этаж. Мессершмитты разлетелись, как вороны с помойки. Небо очистилось, а земля... Иван покачал головой. Полный разгром. Самыми целыми оказались ишачки из его группы, севшие следом за ним. Остальные... Остальных просто не существовало. Сплошь обломки да мусор. Из щелей, из подвалов выбирались пилоты. Злые, бледные, смурные, напряженные... или с теми кривыми улыбочками, когда едва сдерживаешь бешенство. Хромая, приблизился Николаев, оперся о теплый капот Ишака и выговорил. «Матчасти, считай, нет. Бензина тонны полторы-две осталось еще, но качать нечем. Боеприпас почти что вышел». Иван оглядел летчиков и техников, посмотрел на небо и сказал. «Пошли в подвал, обсудим это дело». В подвальном помещении было прохладно и стоял полумрак. Оконца у самой земли, больше похожие на амбразуры, пропускали внутрь мало света, зато гоняли сквозняки. «Сколько нас осталось?» — спросил Жилин, приседая на пустой снарядный ящик. «Если с соседями считать, товарищ генерал», — комполка опустил ладонь на плечо Ерохина, — «то 51 экипаж». «А было?» «В полку?» 72. В это время по ступеням скатилось пустое ведро, а затем, чертыхаясь, явил себя старший политрук Артемов. «Ага, вот вы где! Здравия желаю, товарищ генерал!» «И вам не хворать. Артемов внимательно осмотрелся и сказал: «Ладно, тут все свои. Короче, товарищ генерал, тут вот какая штука вырисовывается. Сюда, значит, должны были 3 эскадрильи Мигареи перегнать поездом прямо с завода. Ганичев тогда ругался, помню, дескать, нам и старую матчасть ставить некуда, а тут еще и новая. Отбрехался, короче. И Миги выгрузили на запасном аэродроме, 50 км отсюда. Там и собрали, туда же и цистерны с горючим подогнали». «И все эти сокровища целые, невредимые?» — медленно проговорил Жилин. «И нас дожидаются?» «Именно. Товарищи из Скиделя там заправлялись. Стоит, говорят, техника. Хотели доложиться комдиву, да не дожили. Со мной только поделились. А я, значит, вам докладываю». Иван хлопнул ладонями по коленям, выбивая пыль, и поднялся. «Тогда грузимся и вперед. Есть шанс, надо его использовать». «Товарищ генерал», — растерянно проговорил лейтенант Алхимов, «а мы на Мигарях ни разу...» «Не можешь, научим!» — ухмыльнулся Жилин. «Не хочешь? Заставим! По машинам!» Полуторки и трехтонки, прозванные почему-то Захарами, вместили всех. Следом поспешали 2 автостартера и единственный уцелевший наливняк, правда, пустой. Только начинало вечереть, но дожидаться темноты Жилин не стал. Ехали быстро, выбирая окольные дороги, прячась под деревьями и следя за воздухом. Раза 2 пролетали бомбовозы, но фрицы не обратили внимания на маленькую колонну. Поздно вечером отряд генерал-лейтенанта Рычагова добрался до безымянного запасного аэродрома. Удобным его назвать было нельзя. Взлетное поле вытягивалось с юго-запада на северо-восток, узкой проплешиной в лесу. Зато места в тени сосен было предостаточно, чтобы спрятать истребители, укрытые дефицитными маск-сетями. С юга подходили железнодорожные пути, где глыбились 2 цистерны и полдесятка пустых платформ. На подвижной состав накинули обычные рыбачьи сети, навтыкав в них веток. Взошла луна, и Жилин огладил гладкую оконцовку крыла. Хищный силуэт Мигаря еле угадывался, но представить себе боевую машину несложно. Миг-3 был хорош, хоть и отчаянно требовал доделки, доводки сыроватого мотора, хотя тот был и получше немецкого, что ставился на Ме-109, F2. Устранения ждали неполадки с синхронизаторами. В общем, изъянов хватало, но и прелести были. Как перехватчик, самолет был не просто годен к службе, Миг являлся лучшим. Он летал быстрее всех на высотах в 5, 7 или 12 тысяч метров. Но ниже он терял скорость и уступал мессерам, тяжеловат был. Хотя многое зависело и от пилота, набирать надо скорость в пике. А для этого надо что? Правильно, всегда быть на высоте, в буквальном смысле. Многие пилоты ворчали на слабое вооружение Мигаря, забывая о том, что у их противника на мессершмиттах оружие не сильнее, что 2 пулемета ШКАС, что пара МГ, они практически равноценны. Калибром ШКАСы мелковаты, конечно, но они берут скорострельностью, а немецкая 15-миллиметровая пушка МГ-151 ничем не превосходит крупнокалиберный пулемет Березина, БС, стоявший на Мигах. Березин с 200 метров пробивал броневой лист 20-миллиметровой толщины, а его разрывные пули оставляли в обшивке вражеского самолета пробоины с суповую миску величиной. БС уверенно поражал с 400 метров. Просто летуны-неумехи отличались или торопливостью, или слабостью в коленках, отчего атаковали худых с 200, а то и с 300 метров. А надо было подбираться ближе. На 100, на 70, даже да хоть на 100. Тогда никакой мессершмитт не устоит. «Значит так, мужики», — сказал Иван. «Самолетов на всех не хватает, но матчасть учим все. И забудьте всякие страшилки, что вам про Мигари толковали. Этот истребитель опасен только для тех пилотов, у кого руки из задницы растут. С Мигарем надо умеючи». Взяв лекторский тон, Жилин проговорил до полуночи, подрабатывая наставником. Расшевелить пилотов удалось легко, вопросы так и сыпались. И под капоты заглядывали, и в кабинах сиживали, и техникам с механиками да оружейниками дело нашлось. До ночи управились, и бензину накачали, и боезапас пополнили, отладили все, что можно, привыкая к новой технике. Выспаться не удалось. Рано утром, едва забрезжил рассвет, над аэродромом разнесся рев моторов. Мигари один за другим выруливали и разгонялись, взлетали и нарезали круги над аэродромом, как птицы над порушенным гнездовьем. На первом этапе все сделали полет по кругу, потом слетали в пилотажную зону. Облетали мигари, отстрелялись, проверили шкасы и 12,7-мм пулеметы БС. МиГ-3 — машина своеобразная, готовился он как высотный перехватчик. Мотор на мигаре стоял мощный, но вот на малой высоте самолет вел себя подобно утюгу. Скорость небольшая, управлять тяжело. А на большой скорости, ежели разогнать машину за 500 км в час, фиг откроешь плексигласовый фонарь, не сдвигается зараза, и все тут. Приходилось летать с открытой форточкой, загодя сдвигать фонарь, оставляя щель. Летом-то даже приятней, сквознячок, а зимой и задубеть можно. Ко всему прочему, открытый фонарь снижал скорость километров на 30 в час. А на взлете истребитель, как того ходока, все время тянуло влево. Не удержишь, если, то можно и в обратную сторону взлететь. Зато на высоте МиГ-3 справлялся с мессерами и фокерами почти на равных. Почти. Потому что вооружение было слабовато. 3 пулемета и ни одной пушечки. С другой стороны, идеальных истребителей не существует. Мигарь был самым быстрым, и в пикировании с ним ни один мессер не потягается. К тому же пикирует МиГ чисто, самолет как в масле, не тряхнет, не вздрогнет, не стукнет. А крутое пике определяло, по сути, вертикальную маневренность. Мигарь, набирая скорость при снижении, получал резкий прирост скороподъемности. Атаковав противника сверху, МиГ после пике уходил крутой горкой вверх, чтобы вновь занять выгодную позицию для атаки. Причем и горки у него получались круче, и оторваться пикированием мессершмитту от мига было куда сложнее. Именно на эти прелести мигаря напирал Жилин, знакомя пилотов с новой машиной. Впрочем, и об изъянах он тоже не умалчивал. А вывод Иван делал простой. На мигах можно и нужно лупить фрицев и в хвост, и в гриву. Аэродром находился в захолустье, в стороне от главных магистралей, поэтому мессершмитты с юнкерсами редко показывались в небе. Сколько продлится учебка, когда немцы спохватятся и возьмутся за них всерьез, Жилин не знал, а потому торопился, приучая пилотов 122-го ИАП к тем ноу-хау, о которых имел понятие. Как держать строй кубанская этажерка, как наносить соколиный удар, качаться на скоростных качелях, бить ножницами и прочее, и прочее, и прочее. Соколиным ударом пользовались американцы, называя этот прием «ударил-убежал». Он был прост по схеме. Летчик, имея преимущество в высоте, атаковал цель в пике, на большой скорости и уходил горкой вверх. Но прием требовал от пилота мастерства. Надо было точно поразить врага в короткие мгновения. Времени для глубокого изучения предмета просто не было. Новую тактику 122-й полк постигал буквально на лету, благо все МиГи, на удивление, были оборудованы рациями. Шипучие и трескучие, они требовали настройки и умелых рук инженера, но все же доносили голоса. И то хлеб. Матчасти хватило на 3 полных эскадрильи. Они смогут сделать столько вылетов, насколько хватит высокооктанового бензина в цистернах. А те были далеко не полными. Боеприпасов вроде тоже в достатке. Весь понедельник Жилин гонял пилотов, разбив всех на пары и четверки. Его ведомым становился то Алхимов, то Ерохин, то Челышев. К работе двойками летчики были вполне готовы, а прочую тактику они постигали в воздухе. В принципе, Рычагов вынашивал планы перейти на парное звенье еще с финской, но так и не выносил. Пришлось Жилину браться за дело. Когда в звене трое, этот самый третий оказывался лишним, мешающим при маневре. Да, лететь втроем на параде — это красиво. Вот только война не парад, тут свои требования и очень жесткие. Здесь маневр, высота, скорость, огонь решают все. В том числе влияя и на то скромное обстоятельство, вернешься ли ты на аэродром, или вражеские снаряды разберут твой самолет на запчасти, а тебя на органы, вернее, на ошметки, плоти. Дав полуголодным пилотам выспаться, Иван поднял их на рассвете 24 июня. По теории, у них у всех зачет. Пора было закрепить полученное знание на практике. Группа в 8 самолетов шла на высоте 6000 метров, где мигом было раздолье. Здесь они хорошо разгонялись, а неба хватало для любого выверта. Число 8 было близко к идеальному. 2 четверки, 4 пары. Четверки маловато будет, а 12 истребителей — это уже многовато для одного командира, и маневра нет особого. Миги построились правым пеленгом с превышением пар самолетов между собой. Этот боевой порядок назывался кубанской этажеркой. Как говорил Покрышкин, порядок был схож со ступеньками крыльца, уходящего от ведущей пары в сторону и вверх. После войны этажерку приписывали именно Покрышкину, хотя этот ас ничего подобного не утверждал. Надо полагать, этажерка была плодом коллективного творчества. А кубанской она стала после боев на Кавказе, где применялась массово. Ну, само собой, дожидаться 43-го года Жилин не собирался. Пора внедрять передовую тактику.